Глава 27. «Я знаю, что ты дома, Мария», — прошептала Селли Поттер. Мария медленно открыла дверь, и Селли стремительно вошла в комнату, лишая Марии даже малейшей возможности отделаться от нее. «Послушай, Сэл, я очень устала». «Еще бы! Я слышала, как ты полночи мерила шагами комнату». Обе женщины долго смотрели друг на друга, и Мария первой отвела взгляд. «Что-то натворила, крошка!» Голос Элли был нежным, но ей все равно не удалось получить от подруги ответа. «Ты выглядишь ужасно, и вид у тебя виноватый. У меня такой был после того, как я пришила своего драгоценного муженька. Я, конечно, понимаю, что лезу не в свое дело, но я не думаю, что тебе нужны проблемы. Так что давай, колись». Мария вдруг почувствовала, что должна выговориться. «Я снова сделала это, Сэл». «Что ты сделала?» «Я убила человека». Сказав эти слова, Мария почувствовала облегчение. Селли побледнела. «Что ты несешь, девочка? Кого это ты замочила?» Мгновенно перешла она на блатной жаргон. «Патрика Коннора». «Кого? Этого черного сутенера?» — удивилась Селли, но тут же добавила. «Он был еще тот ублюдок». «Был». «Коннор был отцом моего сына». «Кажется, я тебе об этом уже говорила. Он обманул мою дочь, посадил ее на наркотики, а потом убил. Убил самым жестоким образом. У меня просто не было другого выхода». «Я слышала о том, что произошло с твоей дочерью. Я не приходила, потому что знаю, что ты такая же, как и я. Тебе нужно пережить свое горе вдали от посторонних глаз. Только вчера вечером я начала беспокоиться о тебе, потому что слышала, что ты ходишь по комнате, как заведенная». Несколько минут они молчали, а затем Селли вышла из комнаты. Она вернулась спустя пару минут с полубутылкой бренди. Она наполнила два стакана и, дав один Марии, увидела, как та одним глотком осушила его до дна. «Правильно, девочка. Это поможет тебе успокоить нервишки». Они обе сели на кровать. «Как ты это сделала?» Мария вздохнула и спокойно сказала. «Я забила его до смерти. Кажется, это дело у меня получается лучше всего». Она протянула стакан, и Селли тут же наполнила его вновь. «Я взяла железный брусок. Судя по всему, это мое любимое орудие убийства», и ударила Патрика по голове. Прежде чем продолжить, Мария сделала большой глоток бренди. Патрик смеялся надо мной. Эта сволочь смеялась мне в лицо, как будто ничего более забавного он не слышал в своей жизни. Он сказал: «Что ж ты сделаешь, Мария? Убьешь меня? Ты не убийца, крошка. Ты просто тупая шлюха». И он продолжал и продолжал хохотать. И я ударила его. Мария быстро прикончила стакан и протянула его Селли, чтобы та налила еще. Затем продолжила. «Я била его. Била и била и била. И когда он упал на тротуар и попытался уползти от меня, я ударила его еще. И когда я поняла, что он мертв, я просто убежала». «Что ты сделала с бруском?» «Я бросила его в канализационный люк. Затем я пошла в туалет на железнодорожной станции и смыла с рук кровь. Моя блузка тоже была заляпана кровью, так что я сняла ее и выбросила, и осталась в одном черном пиджаке». Селли кивала, словно соглашаясь с ней. «Молодец. Значит, ничего нет, что могло бы указать на тебя. Где ты взяла этот брусок? В магазинчике товаров для строителей за углом. Я просто зашла туда, покопалась в инструментах и нашла то, что мне нужно, маленькое и тяжелое. Патрик тот еще буйвол. Но и я не комарик. Я спрятала брусок в сумку и просто вышла из магазина. Я не хотела, чтобы меня видели, что я покупала эту штуку. Ты уверена, что именно он убил твою дочь? У меня есть пленка, на которой заснято убийство. Этот подонок отдал ее на растерзание трем извращенцам. Он не просто снял это все на пленку, он еще и заработал на этом. Спрашиваешь, зачем он снимал на кассету? Ничего удивительного. Один из них судья, другой — большая шишка в полиции, третий, кажется, адвокат или что-то в этом роде. Три куска, которые забили ее до смерти. Что движет такими людьми? Как можно хотеть убить молодую красивую девушку? Мария разрыдалась. Она была вне себя от отчаяния. Одна из соседок, привлеченная голосами и плачем, раздающимися из комнаты Марии, приоткрыв дверь, заглянула внутрь. У нее дочь умерла. Ей очень плохо. «Есть что-нибудь выпить?» — тихо сказала Селли. Женщина вернулась через пару минут с бутылкой виски. «Возьми. Надеюсь, это ей поможет». Соседка посмотрела на Марию с сочувствием. Когда женщина вышла из комнаты, Селли обняла Марию и начала ее качать, словно маленького ребенка, до тех пор, пока та не успокоилась. Взяв бутылку виски в руки, она хитро произнесла: «Если бы копы знали, сколько у нас здесь контрабанды, они бы рехнулись. Тебе не лучше?» Мария кивнула. «Немного. Послушай, Мария, то, что ты сделала, абсолютно правильно. Ты можешь гордиться собой. А теперь выпей и поспи пару часиков. Тебе станет легче». «Ты посидишь со мной?» «Конечно, посижу», — ответила Селли. «Сколько надо будет, столько и посижу». Алан слушал разговор полицейских и гадал, какая участь его теперь ожидает. Если они решат посадить его в камеру, то они должны посадить его в отдельную, в противном случае он труп. Микки мертв, и значит, он им больше не нужен. — За что Микки Девлин убил Патрика Коннора? — задал ему вопрос один из полицейских. Это имя настолько испугало Алана Джарвиса, что он лишился дара речи. Имя Коннора могло втянуть в это дело Марию, ведь он отец ее ребенка, а она встречалась с Микки. Мария, выпущена на поруки и на пушечный выстрел, не должна приближаться к преступникам. — А что? Его убил Микки? — полицейский нахмурился. — Здесь вопросы задаю я. Заруби себе на носу. Алан пожал плечами. — Мне об этом ничего не известно. Если бы я что-нибудь знал, сказал бы. Я ведь раньше от вас ничего не скрывал. Рискну предположить, что если его убил Микки, я подчеркиваю слово «если», значит, речь шла о большом куше. Видимо, они что-то не поделили. А Микки, как я уже говорил, хотел подгрести под себя всю наркоторговлю. Видел себя этаким эскобаром, колумбийским наркобароном. Полицейский вздохнул и затем сказал с издевкой: «Микки что, хотел забить гол на Кубке мира и умереть на пике славы? Ну что ж, по крайней мере, одно из его желаний исполнилось. Что-то я не представляю его в английской суперлиге. Староват немного. Алан несколько возмутился. Очень смешно. Ничего не скажешь. Микки был дельцом с большой буквы. Не забывайте, что Эскобар кончил свои дни на троне, управляя страной. Он даже стал владельцем тюрьмы, в которой мотал срок. Что ж, браво этому паршивому Эскобару, но я не услышал во всей твоей фигне ответа на мой вопрос. Ну, это, наверное, потому что я не знаю ответ на ваш вопрос. Полицейский, детектив Теддингтон имел репутацию не очень хорошего человека. Его недолюбливали даже его коллеги. — А я сейчас попробую, как твоя морда выдержит мой кулак! — заорал Теддингтон. Терпение Алана лопнуло. — Только попробуй. — Разговор будет, но не с тобой, придурок. Теддингтон пришел в ярость. Он был мелкой сошкой в полицейской иерархии, и это его угнетало. Он всегда косил под крутого парня, но с его редеющей рыжей шевелюрой и чрезвычайно белой кожей он был всеобщим объектом для шуток. «Ах ты, сволочь!» Он налетел с кулаками на Алана и начал избивать его. На шум вбежали трое полицейских и оттащили Теддингтона в сторону. Когда они выволакивали его из комнаты, он все еще продолжал, брызжа слюной, изрыгать проклятие. — Я никого не боюсь! — орал ему вслед Алан. — Ты, урод! Иди сюда и дерись, как мужчина! Я тебя не боюсь! Сказав это, Алан почувствовал себя лучше, хотя это было всего лишь жалкая бравада. Оставшись один, он закрыл лицо руками, пытаясь остановить слезы, готовые хлынуть из его глаз. После звонка Мэйзи Мария села в такси и отправилась в Спиталфилд. Выходя из общежития, она ожидала, что ее сейчас арестуют. Но этого не случилось. Однако она понимала, что это вопрос времени, и что скоро полиция постучится в ее дверь. Мария собиралась прийти в полицию с повинной. Это самый простой выход из положения. Селли сказала, что если она покажет эту кассету полицейским, это будет ее самой лучшей защитой. Никакая мать не осталась бы равнодушной после того, как увидела бы подобное. Но Мария понимала, что людей, запечатленных на пленке, будет нелегко обвинить в преступлении. Кассета может исчезнуть, или случится что-либо другое, или попросту дискредитирует ее рассказ. Так делаются дела в нашем мире. Вторым выходом из этой ситуации было связаться с этой троицей и самой попробовать прижать их. Но если выбрать этот способ, она позволит им избежать наказания. Странно, но Мария уже не хотела никого убивать. Всю свою ярость она выместила на Патрике, хотя ей все еще не верилось в то, что она совершила. В ресторане она увидела Мэйзи, которая без своего рабочего прикида и макияжа выглядела как обычная молодая девушка. Как только Мария села за столик, Мэйзи налила ей большой бокал ледяного шардоне. — Давай выпьем. У нас же есть повод. Мария молчала. — Твое здоровье. Я вижу, ты уже пропустила пару стаканчиков, уже отпраздновала победу. — Ничего я не отпраздновала, Мэйзи. — Я не могу, пока не могу. Та пожала плечами. — Что ж, твое дело. Но, Боже милостивый, Мария, ты показала этому, где раки зимуют. Я все видела. Мария пыталась понять, куда клонит Мэйзи. Собирается ли девчонка каким-нибудь образом использовать против нее то, что знает? Когда ты огрела его, это было просто супер. А как щелкнула его башка, когда ты его треснула в первый раз? Я бы не хотела столкнуться с тобой в темном переулке, крошка. Упаси Боже! Я словно смотрела настоящий боевик. Потом ты налетела на него, как коршун. Я даже не поверила, что он был еще жив, когда приехали эти ребята. Это было просто невозможно. Потом мне пришлось вернуться в квартиру и прикинуться полной дурочкой, хотя в душе у меня все пело от радости. — Что, черт возьми, ты несешь? Какие другие? Кто приехал? — громко спросила Мария. Мэйзи поняла, что Мария не имеет ни малейшего представления о том, что случилось после того, как она ушла. Джейсон с отцом оба вздрогнули, когда в телевизионном выпуске новостей они увидели фотографию Патрика Коннора и услышали краткое изложение его криминального послужного списка. В частности, говорилось о том, что он был зверски замучен известным наркобароном Микки Девлином. Сам Микки Девлин застрелен вчера возле склада металлолома в восточной части Лондона полицейским снайпером в результате проведения операции по его задержанию. Джейсон был просто потрясен этим известием, но когда Осси хотел выключить телевизор, мальчик схватил его за руку. — Не надо, папа! Я хочу дослушать! Осси вместе с мальчиком слушал, как ведущий на канале новостей BBC-1 спокойным и беспристрастным тоном повествовал об убийстве его родного отца. — Ты разве не видела сегодняшние новости, Мария? — спросила Мэйзи. Какой-то парень по имени Микки Девлин был застрелен полицейскими возле склада металлолома в восточной части Лондона. Судя по всему, это он, его и ребята подобрали Патрика после того, как ты вышибла ему мозги. Я не знала этих парней, которые вчера приехали, и подумала, что это какие-нибудь его враги. Бог свидетель. Патрик натворил бед. Мало не покажется. Но когда обнаружили его тело в гараже одного из людей этого Девлина, его зверски мучили, использовали все, что можно. Багор, каленое железо, еще что-то. Черт, жаль, что я этого не видела. Мария обвела взглядом заполненный посетителями ресторан. Люди смеялись, шутили, пили, ели. В углу зала сидела немолодая пара. Они с обожанием смотрели друг на друга, не обращая никакого внимания на окружающих. Казалось, они были влюблены. Любила ли она Микки? Мария хотела его использовать, хотела, чтобы он отомстил за нее Патрику. И он сделал это даже без ее просьбы. Он сделал это, потому что был влюблен в нее. Она не заслужила эту любовь. Хотя Мария испытала настоящее облегчение, узнав, что фактически не она убила Патрика. Однако все меркло перед мыслью о том, что Микки Девлин пошел на убийство ради нее. Мария с жадностью отпила из бокала. Ей нужно решить, что делать дальше. У нее на руках кассета. Как она может использовать ее, чтобы призвать этих троих к ответу? Это не может закончиться вот так. Слишком много людей пострадало. Она должна расставить все точки над «и», иначе это сведет ее с ума, как и отца. Воспоминание об отце напомнило ей о том, что произошло с ним и ее матерью. Какой бы ни была Луиза, она не заслуживает участи быть сожженной заживо, а ведь фактически именно это с ней произошло. Ее отец был вынужден мстить, и за это его упекли в тюремную психушку. Ее собственная дочь хотела доказать ей, что не нуждается в такой матери, как она, и теперь она мертва. О ее внучке заботятся чужие люди. Сын. Это единственное светлое пятно в ее жизни. Но она доставляет ему массу проблем одним только своим существованием. Выйдя из тюрьмы, Мария, сама того не желая, стольким людям сломала жизнь. Ее мать оказалась права. Она не приносила ничего, кроме несчастий. Алан начал чувствовать усталость и раздражение. Он уже полдня провел запертым в камере, и ему даже не предложили ни чашки чая, ни сигарет. Когда дверь наконец-то открылась, он был полон решимости высказать свои претензии любому, кто бы перед ним ни появился. На пороге стоял Теддингтон. Вид полицейского говорил о том, что он пришел разобраться с ним, иначе он вызвал бы его в кабинет. — Что тебе нужно? — спросил Алан. — Еще один урок колумбийской истории или кулак в челюсть? Рядом с Теддингтоном стояли еще трое мужчин, и он, ухмыльнувшись, сказал им: — Видите? Ну, что я вам говорил? Алан выставил перед собой кулаки, как заправский боксер. — Ну, давай, давай, иди сюда. Или у тебя кишка тонка сразиться со мной? Я вызываю тебя на бой. Вы четверо появляетесь здесь, словно черт из преисподней, и думаете, что можете запугать меня? Пошли вы. Теддингтону в какой-то степени даже нравилось, как ведет себя этот человек, но виду он не подал. — Ну, давайте, давайте, идите сюда, сборище легавых! — кричал Алан. — Покажите, покажите, на что вы способны! И здесь началась потасовка. Алан допустил ошибку, забыв, что он больше им не нужен, так как Микки мертв. Вместо того, чтобы пытаться облегчить создавшуюся ситуацию, он полез на рожон. Спустя 15 минут он весь в синяках и кровоподтеках был выставлен на улицу. Смех Теддингтона все еще отдавался в его ушах, когда Алан понял весь ужас произошедшего. Здесь, на свободе, его жизнь находится в смертельной опасности, потому что все знают, он меченый. Никто из его знакомых не отважится помочь ему. Все. Конец. Алан Джарвис прошел путь от уважаемого бизнесмена, металломагната, до наркоторговца, контрабандиста и, в конечном счете, стукача. Ах, какую блестящую карьеру он себе сделал! Теперь Алан остался совсем один. Он никогда больше не увидит своих дочерей, потому что его смогут выследить через них. Его имя будут произносить с ненавистью, и каждый будет думать о том, а не заложил ли он и его. Ему не к кому идти и не на кого положиться. Чем быстрее он исчезнет, тем лучше. Анастасия смеялась, и поэтому ее маленькое личико раскраснелось. Лоррейн и Питер Портер были вне себя от счастья, когда смотрели на нее. Девочка сочетала в себе все, что они мечтали видеть в этом ребенке. Была умненькая, хорошенькая, с чудесным характером. Она быстро освоилась и даже обнимала их, как будто они были ее настоящими родителями. Это уже само по себе было счастьем. Когда они узнали печальное известие о смерти ее матери, они надеялись, что смогут ее удочерить. В конце концов, они были смешанной парой, и девочка тоже была мулаткой. Отец Лоррейн — выходец из Бангладеш, а сам Питер — чистокровный йоркширец. Они с Лоррейн познакомились в университете и влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда Питер узнал, что бесплоден, их уютный маленький мирок рухнул. Но потом супруги решили брать на воспитание сирот. И хотя они любили всех своих детей, эта малышка была особенной. Девочка улыбнулась им, и они оба почувствовали, как радостно забились их сердца. Энни! Девочка с гордостью произнесла имя, которое они ей дали, и схватила куклу со стола. Они подумали, что имя Анастасия произносить слишком трудно, и укоротили его до Энни. Самой Энни новое имя понравилось. Ей было намного легче его выговаривать, и поэтому она произносила его при каждом удобном случае. Проведя несколько недель с девочкой, они уже относились к ней как к собственному ребенку и приходили в ужас от одной только мысли, что ее могут у них отнять. Никогда прежде Анастасия не была так счастлива, как сейчас. И если поначалу малышка еще вспоминала и звала мамочку, то очень быстро это прошло, особенно после нежных объятий Лоррейн. Она привыкла регулярно есть, привыкла к дому, где никто не кричал, просыпаться в одно и то же время и не лежать в кроватке полдня в ожидании мамочки. Сейчас она привыкла быть в центре внимания и наслаждаться развлечениями, купанием в бассейне, мультиками и детским садом. Это была райская жизнь для маленькой девочки с кудряшками и веселым характером. Даже соцработник была поражена тем, как изменился ребенок с тех пор, как его сюда привезли. Когда по телевизору показывали новости и на экране появилась фотография ее отца, Энни широко развела руки в стороны и громко сказала: «Папы нет!» Оба, и Лоррейн, и Питер, заметили, что девочка выглядела очень даже радостной, когда произнесла эти слова. И они все вместе рассмеялись, так и не поняв, что в этом было смешного. Потом ее личико помрачнело, и она сказала: «Мамы нет». Лоррейн нежно обняла ее и сказала: «Да, мамы нет, но мама Лол с тобой». «Сильно обнять Энни», — громко сказала девочка. И Лоррейн крепко прижала ее к себе. «Да, моя хорошая, сильно обнять». «Здравствуй, папа». Люси была поражена видом отца, но изо всех сил старалась не показать этого. Кевин улыбнулся ей, и его лицо просветлело. «Здравствуй, милая». Кевин был небрит, что делало его похожим на бродягу. Он очень похудел, все его движения были какими-то дерганными. «Привет, Сью. Я даже не знал, что вы знакомы». Кевин очень обрадовался визиту дочери, и обеим женщинам было приятно видеть его счастливым. «Самые мои лучшие девочки! Я так хотел увидеть вас! Я должен вам что-то рассказать. Я должен был сделать это раньше, но не мог. Я годами хранил эту тайну. Вот здесь». И он постучал пожелтевшим от никотина пальцем по голове. «Но я расскажу вам это сейчас, иначе мне не разрешат пойти домой. Да, Сью?» Произнеся ее имя, Кевин посмотрел на нее, и женщина одобрительно улыбнулась. В последнее время он только и делает, что говорит загадками. «Хотите чаю? Вам нальют чаю, если хотите. Здесь все очень добрые. Это потому что мы здесь все полоумные». Он рассмеялся. И Люси была готова разрыдаться, увидев, что человек, которого она любила, ее отец, превратился в большого ребенка. — Ты видела свою мать? — спросил Кевин и, не дожидаясь ответа, продолжал. — Конечно, не видела. У нее никогда не было времени для ее девочек, только для маршала. Упокой Господь его душу. Это Лу свела его с ума этими своими дурацкими бреднями о так называемом среднем классе. Он не был плохим человеком, упокой его Господь. Она сделала его таким. Сделала его слабым, потому что слишком рьяно опекала его. Женщины молчали. Они понимали, что ему надо высказаться. Она защитила его, а я защитил ее. Зачем я только это сделал? А кто защитил тебя, Мария? Глаза Люси расширились, когда она поняла, что сказал отец. Сьюзен схватила Люси за руку, когда та попыталась встать, чтобы уйти. — Не уходи. — Пусть выговорится, — тихо сказала она. Люси снова опустилась в кресло, но слова отца тяжелым камнем легли на ее сердце. Для него всегда была на первом месте только Мария, для ее матери — маршал. А что ж, черт возьми, все эти годы доставалось ей от их любви? Бедные, мои брошенные внуки, я хотел их взять, честно, хотел. Я сказал Лу, что мы должны заботиться о них, но потом маршал убил себя, и у нее случился нервный срыв. И тогда я понял, что должен держать рот на замке. Я не сказал вам, потому что я был просто в ужасе. Если бы правда всплыла на поверхность, это убило бы Лу. Теперь я очень жалею, что помешал этому. Кевин заплакал. — Мне так жаль, Мария. Ну, пожалуйста, прости меня. Он трясущимися руками вытирал катившиеся из глаз слезы. В конечном счете она использовала это против меня. Лу держала меня рядом, потому что я прикрыл ее. А я сделал это ради нее, ради сына, ради того, чтобы никто не узнал, что произошло на самом деле. — О чем ты говоришь, папа? — тихо спросила Люси. Все эти годы это пожирало меня, словно проказа. Она знала. Твоя мать знала об этом, но я не мог сказать ей. И она использовала это против меня. Ты понимаешь? Речь Кевина была сбивчивой, и Люси ничего не понимала. — Объясни. — Что случилось? — попросила она. — Я слышал. Лу была у него, у маршала. Она знала, что он в тот день должен был встретиться с тобой, Мария. Поэтому она обыскала его комнату. Она знала, что он был наркодилером. И обвиняла в этом, конечно же, Патрика Коннора. Маршала всегда привлекали легкие деньги. Это было в его натуре. Но маршала связывала с Коннором и что-то посерьезней. Когда он сказал Лу, что это Коннор забил тех двух девушек до смерти, что он видел это собственными глазами, она чуть с ума не сошла. Он сказал ей, что молчал, потому что боялся, что она узнает, чем он занимается на самом деле. Вот какое сильное влияние она на него имела. И она решила, пусть уж лучше Мария сядет в тюрьму, и двое ее детей останутся без матери, чем люди узнают, что ее обожаемый сынок связан с Патриком Коннором. Но это разладило их отношения. Маршал сказал ей не всю правду. Потому-то он и застрелился. Я думаю, он понял, что она загнала его в угол. Лу сказала, что убьет себя, Если он пойдет в полицию, и ее самоубийство будет на его совести. К этому времени в убийстве обвинили Марию, и даже ты сама думала, что сделала это. Так все думали. Все зашло слишком далеко. Кевин закурил дрожащими руками сигарету и глубоко затянулся. Но ты не знала о том, что его действительно связывало с Коннором. Он посмотрел в лицо Люси. Скажи ей, что я говорю правду. Люси посмотрела на Сьюзен и кивнула. Видишь, она знает, что я говорю правду. Все эти годы после его смерти Лу убеждала себя, что маршал просто соврал, чтобы выгородить сестру. Ты понимаешь, о чем я говорю, девочка? О еще одном подарке, который он преподнес ей. Но она все повернула так, как было нужно ей. Кевин замолчал. В его лице и голосе было столько печали, что Люси закрыла глаза. «Даже я ей верил», — снова заговорил отец, пока не нашел после его смерти записку. «Я сохранил ее. Я спрятал ее в надежном месте. Не знаю, зачем я это сделал, но теперь ее нет. Сгорела, полагаю». Кевин рассмеялся. «Так же, как и Лу, сгорела дотла. В письме говорилось, что в тот день маршал пошел вместе с Патриком в этот их притон. Ты и Мария лежала на полу, как обычно, обдолбанная. У них произошла ссора с этими девочками, и Патрик потерял контроль над собой. Маршал написал, что он схватил бейсбольную биту и ею ударил Беттани, чтобы отцепить ее от Патрика. Маршал убил ее одним ударом. Каролина дико закричала, и тогда они с Патриком снова осатанили. Маршал находился под кайфом. В письме говорилось, что потом они вытерли орудие убийства и вложили его в руку Марии, чтобы на нем оказались ее отпечатки пальцев. Ее вымазали кровью с головы до ног. Это неудивительно. Кровь была везде, даже на потолке. Маршал ужаснулся тому, что он сделал, но он также был напуган тем, что сделает его мать, если узнает об этом, поэтому он и застрелился. Кевин снова заплакал. А я все знал. Ничего не сделал. Позволил своей дочери гнить в тюрьме. Моя жена была так убита горем, что я не осмелился причинить ей боль, рассказав всю правду о ее сыне. Но разве это оправдание? Но я возненавидел ее за то, что мне пришлось сделать. Кевин начал рыдать. Сьюзен и Люси смотрели на него, открыв рот. Люси первой вышла из оцепенения. — Ох, папа! Он обнял ее и громко сказал. — Мне так жаль, Мария. Я заразился ее безумием. Я причинил тебе столько боли. Прости меня, Мария, пожалуйста, прости.